Глава вторая. С трудом волоча ведра, от которых поднимался теплый порог, в помывочную ввалилась служанка и развела бурную деятельность. Водрузила на полку целую стопку тканей самых разных фактур, отложила в сторону светло-серый отрез полотна. Целая простыня, скорее всего, вместо полотенца. Затем поставила один из тазов в середине комнаты. Понятно, мне в нем мыться придется вместо душевой. Достала с полки черпак, накачала в него ледяной воды, из-под крана добавила в ведро. В общем, провела тот набор действий, который всегда совершала моя бабушка, когда у нее в доме отключали горячую воду. Несмотря на все настояния отца, она так и не согласилась поставить бойлер и мучилась подобным образом на даче каждое лето. И я пока была маленькая вместе с ней. Тогда мне казалось это забавным приключением, а сейчас все эти приготовления лишь еще раз напомнили, что я больше не дома. Девушка обернулась на меня, и ее глаза забавно вытаращились. Она протараторила что-то, старательно отворачиваясь, и протянула длинную белую сорочку. «Это что, после мытья надеть?» Я благодарно улыбнулась, стянула купальник, положила его на одну из полок, рядом пристроила предложенную одежду и забралась в тазик. Девица снова взглянула на меня, ахнула, отчего-то залила еще пуще, будто голых женщин никогда не видела, сунула мне в руки черпак и выбежала, захлопнув за собой дверь. «Кажется, мы друг друга не поняли», — задумчиво констатировала я. «Мне казалось, она хочет помочь мне помыться». Я вылезла из тазика, на всякий случай закрыла дверь на щеколду, стянула почти сухой парик, ополоснула его и разложила на полке. Пусть проветрится как следует, а то тиной попахивает. С чувством, насколько позволял черпак и быстро остывающая вода, ополоснулась, особое внимание уделив настоящим волосам. Шампуня я не нашла, а резко пахнущим рыбой бруском мыла пользоваться не рискнула. Для тела еще куда ни шло, а родную шевелюру убивать чем-то вроде просроченного хозяйственного дурочек нет. Список того, что мне нужно выяснить, рос с каждой минутой. Как я здесь буду выживать? Я же не знаю элементарных вещей. Как выглядит шампунь? Чего так испугалась служанка? Что я делаю не так? Хотя лучше, наверное, спросить, что я делаю так. Не успела попасть, как уже напортачила, где могла. Хотелось сесть прямо на пол и заплакать, но я сдерживалась из последних сил. Стоит начать себя жалеть, уже не остановишься. А мне нужно как-то устраиваться в этом непонятном новом мире, если я хочу вернуться домой, а не сгинуть в ближайшей подворотне. Может, мне позволят остаться в этой усадьбе? Место кажется приличным, похоже на школу для девочек. Заодно можно будет поучиться вместе с ними. Что-то мне подсказывало, что на открытие портала в озере можно сильно не рассчитывать. Хотя от идеи нырнуть и изучить дно я отказываться не собиралась. Вдруг не заметила чего с перепугу. Я быстро вытерлась, натянула оказавшуюся довольно короткой сорочку и принялась перебирать стопку одежды, пытаясь понять, что именно мне нужно дальше надевать. Получалось многовато, учитывая жару, но выбирать не приходилось. Я же не хочу выделяться, а если выйду отсюда в одной нижней рубашке, меня точно в дурку отправят. Или что здесь за нее? А то и куда похуже. Трусов мне вовсе не предложили, зато поверх рубашки пришлось застегнуть пояс для чулок. Ностальгия по бабушке всколыхнулась с новой силой. Построения укрепления точь-в-точь походили на те, что остались со времен ее молодости и до сих пор хранились в дальнем ящике вместе с поясом и полупрозрачными нейлоновыми чулками, щедро пересыпанные лавандой. Мне иногда позволяли их доставать и разглядывать. Только те уже успели пожелтеть от старости, а эти выглядели сравнительно новыми. Так что я довольно ловко раскатала по ноге оба хлопковых чулка и закрепила их на бедрах. Обувь не принесли, и следующим я надела корсет. Он оказался удивительно мягким и удобным, застегивался впереди и походил бы на жилетку, только форму подкачала, он заканчивался прямо под грудью. Бюст теперь заманчиво выпирал из натянувшейся рубашки. Выглядело даже миленько и призывно, если бы не глухой ворот аж до ключичной ямки и не полагающееся сверху платье. Лично мне оно показалось совершенно лишним. Мне уже было жарко, но хочешь жить, умей подстраиваться. Так что облачилась и в него. Мелкие пуговички под самый подбородок скрыли все прелести, подчеркнутые корсетом, смягчив силуэт. Подол закрывал щиколотки и с непривычки путался в ногах. Теперь я похожа на местную работницу, передника только не хватает. Стараясь осторожно ступать по влажному полу в чулках и избегать крупных луж, я подошла к двери. Открыла ее и выглянула в поисках служанки. Барышня уже выглядит прилично. Теперь бы кто подсказал, что дальше делать. Мялась прямо под дверью, то и дело поводя носом в сторону кухни. Проголодалась, поди. Заметив меня, она снова покраснела и, стараясь держаться на почтительном расстоянии, махнула рукой, мол, следуй за мной. Я послушно последовала медленно и аккуратно, чтобы не поскользнуться. Пол был покрыт линолеумом и доверия не внушал. Мыли его явно кое-как и изредка. Служанка провела меня по первому этажу и направилась к лестнице. Я глазела по сторонам, стараясь сделать это незаметно. Ни одного электрического прибора или провода, ни одной розетки. Мебель выглядела достаточно просто и в то же время добротно. Обивка была перелатана несколько раз, однако содержимое нигде не торчало. Бедно, но аккуратно. А вот с уборкой у них проблемы. Вековую пыль на подоконниках было видно невооруженным глазом. На втором этаже оказалось почище и побогаче. Сразу ясно, где обитают господа. Точнее, дамы. Ни одного мужчины я не заметила. Подойдя к одной из дверей, девушка бегло постучала, дождавшись недовольного возгласа, приоткрыла дверь и бесцеремонно подтолкнула меня в спину. Я не стала сопротивляться и зашла. Здесь, по сравнению с остальными виденными мною помещениями, было просто роскошно. Окна украшали тяжелые шторы, собранные причудливыми складками и бантами. Пол закрывал ворсистый ковер, а массивный стол сверкал, будто только что отполированный. За ним восседала дама, та самая, что помогла мне выбраться из водоема. Она недовольно обозрела меня, потом нацепила монокль и еще раз пробежалась взглядом по моей фигуре сверху вниз. Я занервничала. Вдруг я что-то не так надела? А служанка застеснялась в очередной раз и не поправила? «Мейс Алита!» С ударением на последнее слово поинтересовалась она. Я чуть было не позабыла о собственном решении молчать и открыла рот, но тут же его поспешно захлопнула и развела руками, не забыв глупо улыбнуться. «Блаженная, что с меня взять?» Говорят, в древности таких почитали. Почитать меня не надо, главное, на улицу, чтобы не выбросили. Что я буду тут делать? Куда пойду? Не говоря уже о том, что у меня озеро не обследовано. Мне еще дорогу домой искать. Мейс Очерени? Нахмурившись еще внушительнее, вопросила дама. Я улыбнулась шире. Владелица кабинета перевела суровый взгляд с меня на служанку и принялась ее негромко, но с чувством отчитывать. Девушка вяло пыталась оправдаться, а потом и вовсе замолкла, то и дело неприязненно поглядывая на меня. «Прости, милая, но я, честное слово, не знаю, чем тебе помочь. Кто бы мне помог?» Например, вложил в голову знание местного языка. В тех немногих книгах, что я читала о попаданках, они всегда сразу магическим образом разбирались в лексике, обычаях и традициях нового мира. И ни разу не ошибались, как величать принца или графа. А тут еще неизвестно, есть ли принцы и графы. Или магия. Пока что ни одного признака ее существования я не заметила. На столе стоял самый обычный подсвечник с тремя желтоватыми свечами, никаких сияющих шаров или висящих в воздухе огоньков. Дама повысила голос, поглядывая на меня, и я поняла, что пора вмешаться. Быстро-быстро заморгала, преданно уставившись в одну точку сразу за ее плечом, и на глаза навернулись слезы. Доигрывая до конца, я скривила рот, будто с трудом сдерживаю рыдание, и шумно втянула носом воздух. Хозяйка кабинета оборвала тираду на полуслове и уставилась на меня. И я на нее, распахнув покрасневшие от недавнего плавания глаза и прерывисто дыша. «Мейс Осирим?» Сомневаясь, протянула дама. Я обернулась на служанку, та едва заметно кивнула. Истово надеясь, что мне сейчас не предложили выметаться немедленно, я поспешно закивала. Кажется, все сделала правильно, потому что дама немного расслабилась и откинулась на спинку кресла. «Тэ!» Она взмахнула рукой, отсылая нас. Это я и без перевода поняла. Служанка дернула меня за рукав и вытащила в коридор. Начала было что-то тараторить, но покосилась на мое непонимающее лицо, замолкла, снова ухватила за рукав и повела за собой. Я постепенно привыкла ходить за ней, как баран на веревочке. Какая разница куда? Главное, не на улицу. Уже через неделю я выучила основные глаголы — есть, спать, убирать, пошла вон. А еще что я ансуне, то есть падшая женщина. Но получившая за грехи наказание в виде немоты и вроде бы раскаявшаяся, а потому допущенная в святая святых, пансион для юных девиц на выданье. Ну как допущенная? Мне выделили комнатушку в самом дальнем углу флигеля для прислуги, у черного хода, и наказали не отсвечивать. Жестами. Я не жаловалась. Поближе к выходу, поближе к кухне. У самой помывочной. То есть зимой будет тепло и за водой недалеко бегать. Языка я не понимала вообще. Мне пришлось учить его с нуля, медленно и тяжело, причем на слух, потому что садиться за парту вместе с детьми мне никто не позволил, а заниматься отдельно тем более не спешили. Ведь кроме Ансуне я была еще и дунда, то есть дурочка. Сколько, верите, служанка, помогавшая мне в первый день моего появления, не пыталась со мной объясниться, как не билась кухарка и ее помощницы, я лишь разводила руками и глупо улыбалась. Не понимаю простейших вещей, тупа как пробка. То, что я просто не знаю языка, им и в голову не пришло. Городок располагался в такой глуши, что иностранцы сюда никогда не доезжали. Нечего им здесь делать, ни производств, ни секретных объектов, ни маломальского культурного центра. Да и любой турист обычно сносно объяснялся на сандарском. Сандар – так называлась страна, в которой я оказалась. Больше всего она напоминала викторианскую Англию в самом ее пуританском проявлении. Не скоро я поняла, что рубашку мне предложили во время мытья не для того, чтобы одеться после. Нет, я должна была в ней купаться, дабы не смотреть на греховную плоть. Мне безумно повезло, что пруд, в котором я вынырнула, располагался на территории пансиона. Окажись я в Центральном парке, меня тут же сдали бы в полицию. Что там делают с продажными женщинами, тем более проклятыми высшими силами, не хочу даже думать. Воображение у меня богатое. А так приютили, кормят два раза в день, зарплату назначили. Прямо скажем, невеликую, но почти как у остальных. Мне вполне хватило на запасное платье и набор нижних рубашек. И обувь. Как оказалось, ее здесь делали исключительно индивидуально, по ноге. Так что пришлось разориться на две пары, домашнюю и уличную. А еще скоро придется зимнюю заказывать. Парик я спрятала как могла под кровать, обработав, просушив и заплетя на нем несколько плотных кос, чтобы лучше хранился. Чтобы не демонстрировать натуральный цвет волос, каждое утро тщательно заматывала голову длинной полосой ткани. Изнашивать ценный маскировочный элемент я не собиралась, а если буду натягивать его каждое утро, надолго его не хватит. Тут никаких средств по уходу нет. Тем мылом, что лежало в общем доступе, я стирала по мелочи, но мыться брезговала. От одного раза мне всю кожу высушило так, что я еще неделю чесалась. Другие служанки мелочами не заморачивались, стирали исподнее раз в неделю, и то не всегда. А на меня, регулярно таскающую в комнату тазик с мочалкой, посматривали косо, но молчали. Нижнее белье я прикупила в лавке в городе, как только научилась понимать, когда со мной здороваются, а когда посылают подальше. Владелица лавки посмотрела на меня косо, но вещички продала. Лишь потом, много позже, я поняла причину ее странного взгляда. Оказывается, здесь считали, что приличным дамам ничего под юбкой носить не полагается, а прикрываются там только женщины не слишком тяжелого поведения. Собственно, Ансуне. Городок Тормат представлял собой классический образец глухой провинции Сандара. Да, наверное, любой провинции. Мое внезапное появление в пруду обсуждали около месяца, пока кумушки не постановили, что я верно намеревалась утопиться, устав от жизни во грехе. Но высшие милостив и меня спасли. Местрис Осборн, управляющая пансионом, грелась в лучах славы и скромно отвечала, что не могла поступить иначе, ведь долг любой уважающей себя леди – помогать страждущим. О долге и приличиях местные обитательницы могли рассуждать часами. Больше им по-хорошему и обсуждать-то было нечего. Погоду, урожай. Неудачное платье местрис Тинт, в котором она имела несчастье появиться на дне рождения мэра. Ну и вот их приличие. Самым главным для женщины была, разумеется, добродетель. После нее самоконтроль и сдержанность. Истинная леди никогда не поднимет голоса, не засмеется громко, не будет верещать от ужаса. Ее должно быть видно, но не слышно. Но и внимания слишком много привлекать ей тоже не положено. Все это я могла наблюдать и не выходя в город, на так называемых уроках. Меня пристроили в пансионе к уборке. Поначалу я не слишком этому обрадовалась, с детства ненавидела возиться с тряпкой, но быстро смекнула, что таким образом у меня появился доступ практически во все помещения. Что я тут делаю? Убираюсь, разумеется. Вот ведро, вот веник, вот и тряпка. А если я очень часто намываю одно и то же место по полчаса под дверью комнаты, в которой идут занятия для младшей группы, так там сильно пятно въелось. Еле оттерла. Как ни странно, линолеум был изобретен в середине XIX века, то есть довольно давно. А резиной пол выстилали еще раньше. Автор сама удивилась.